675. Великий закон гармонии движет всем космосом. Когда силы соединяются в сознательном творчестве, тогда космическое устремление напрягает все искры пространственного огня. Творчество, движимое космической волею, напрягается мощью совершенного сердца. Там же, где не усмотрено совершенное сердце, там нет созидания. Именно созидание волею совершенного сердца утверждает эволюцию. Потому только космически утвержденный закон сердца живет в беспредельности.